Мы прошли мимо очередного открытого ресторана и поравнялись с небольшим павильончиком, витрины которого были плотно уставлены рядами видеокассет. Это был пункт проката. Я скользнул глазами по надписям на кассетах и собрался было уже идти мимо, но вдруг мое внимание привлекло нечто совсем уже не кассовое. Я увидел многократно повторенные названия «Освобождение», «Победа», «Битва за Берлин», «Блокада», «Подвиг разведчика», «Сильные духом». Я даже решил было в первый момент, что мне померещилось, но нет. Кассеты лежали ровными стопками, 5 освобождений, столько же побед и блокад. Остальных названий было еще больше, по 8-10 штук. Чудеса какие-то. Здесь, в курортном городе, переполненном новыми русскими? Я сделал шаг вдоль витрины и удивился еще больше. Теперь моему изумленному взору предстали многочисленные названия фильмов 40-х-50-х годов. «Простая история», «Неоконченная повесть», «Все остается людям». Павильон был открыт, надпись у входа гласила, что работает он круглосуточно. Я заглянул внутрь и увидел знакомую физиономию юного видеобизнесмена, Лени, который поставлял видеокассеты Николаю Федоровичу Вернигоре. «Давай зайдем», — сказал я Татьяне, открывая перед ней дверь. Леня сразу меня узнал. «Здравствуйте! Вы ко мне или хотите кино взять?» «Я к тебе. Скажи, пожалуйста, почему у вас тут так много старых фильмов? Их что, кто-нибудь берет?» «Фу, еще как берут! Мы специально столько копий наделали, чтобы всем хватило. У нас в городе издавна отставные военные селились, вот как дед Николай, например. Их знаете, сколько много? Они эти фильмы очень любят». Он улыбнулся какой-то мудрой, недетской улыбкой. «Их можно понять. Что сейчас пожилому мужчине по телеку смотреть? Женщинам хорошо, для них по каналу 2x2 целыми днями сериалы крутят. А мужчинам? Им эти любовные сопли неинтересны. Вот и завели себе видаки и смотрят фильмы своей молодости». «А ты сам эти фильмы смотрел?» — спросил я. «А как же? Я же должен знать, чем торгую. А потом, знаете, память у стариков уже слабенькая, подводит. Приходит ко мне седой такой отставной полковник и говорит, мол, сынок, нет ли у тебя фильма старого? Хороший такой был фильм, название не помню, там Быстрицкая врача играет, а Бондарчук инженера, что ли, или строителя. В общем, ноги у него отнялись». А я ему в ответ, «Пожалуйста, дедушка, вот вам ваша неоконченная повесть». «Молодец», — похвалил я его, — «с умом работаешь». Мы снова пошли с Таней по ярко освещенной набережной, то и дело натыкаясь на целующиеся парочки и шумные компании. После очередного приморского ресторана, из которого доносились звуки танцевального оркестра, мы поравнялись с нарядной витриной магазина «Вероника». Судя по выставленным в витрине образцам одежды, магазин был из дорогих. «Давай зайдем», — попросила Татьяна. «Любопытно». Мы вошли в магазин, где сразу же наткнулись на подозрительный взгляд здоровенного типа в пятнистой униформе, видимо, охранника. «Добрый вечер, слушаю вас», — кинулась нам навстречу продавщица. «Что бы вы хотели посмотреть?» Татьяна несколько растерялась от такого напора. «Я хотела бы посмотреть что-нибудь деловое, но из легкой ткани, на лето», — ответила она, оглядывая круговые кронштейны с разноцветными тряпочками. «Какой размер вас интересует?» Таня явно смешалась. Ей, наверное, не хотелось при мне называть свой размер, как будто у меня глаз нет, и от того, что я услышу цифру 54, она покажется мне толще, чем есть на самом деле. «На меня. Прошу вас». Продавщица сделала приглашающий жест рукой и провела нас к стойке с платьями и костюмами из шелка и шифона. Таня стала неторопливо перебирать вешалки, придирчиво осматривая каждую вещь, а продавщица стояла, как вкопанная, не сводя глаз с ее рук. Мне стало скучно, и я отошел к стойке с мужскими брюками и куртками. Тут же у меня за спиной возник тот самый верзила-охранник. Я затылком чувствовал его взгляд, и мне было не очень-то приятно. «Слушайте, что у вас тут происходит?» — не выдержал я. «Ракетиров боитесь, что ли? Что вы за мной ходите по пятам?» «А вы не знаете?» — откликнулся верзила. «У нас теперь во всех магазинах так, в тех, которые еще уцелели». «Я приезжий. А что значит «уцелели»?» «Так вы действительно не знаете? У нас пару месяцев назад беда случилась. Все дорогие модели оказались испачканы краской. Представляете, какая-то сволочь краской из аэрозольного баллона перепортила нам больше половины товара. И точно такая же история произошла еще в 4 магазинах, а через неделю еще в нескольких. Товар пропал, как будто его украли, убытки те же. Часть магазинов такого финансового удара не вынесла, они прогорели и закрылись. Другие усилили охрану, поставили кругом телемониторы, взяли на работу дополнительно продавщиц, чтобы за каждым покупателем ходили и все вещи после примерочной проверяли. Ну, сами понимаете, не каждому магазину такое по карману. Поэтому многие начали потихоньку сворачиваться и закрываться. Мы вот еще пока держимся, но тоже уже на последнем издыхании. А милиция что же, нашла этих хулиганов? Ну, прям-таки, фыркнул охранник. Сейчас они все бросили и кинулись искать. Понятно. Я примерю эти брюки. Пожалуйста, кабинка направо.